Возвращение. Учитель вышел на привокзальную площадь. Прохожие при виде его начинали ощупывать свои карманы. «Ну и бандит», — говорили они. «Гляди, гляди, какая рожа! Ой, сажать их надо, вешать!» Постовой решительно направился к нему и потребовал документы, ощупав на всякий случай пистолет. «Ясно», — сказал он, поглядев в бумаги. «Ну, топай отсюда живее. Здесь иностранцы ходят. Сфотографируют, пеняй на себя». «Пошел ты в жопу», — лениво сказал учитель. И не спеша запихнул бумаги за пазуху. За эти годы тут произошли действительно огромные перемены, подумал он. Ого, какие махины понастроили. Что твой Нью-Йорк? И все-таки тут что-то осталось незыблемым. Незыблемым. Какая-то глубинная безвкусица и серость. Ну, конечно. Улицу перерыли на самом видном месте. Наверное, канализацию забыли провести. А этот небоскребик уже ремонтируют. И Банск есть и Банск. Провинциализм с претензией на столичность. Столица, столица, как выразился Заебан. Захудалая периферия, вообразившая себя центром мироздания. «Ну, чего тебе еще?» — спросил он перепугавшегося постового. «Сказано, пошел вон. Пушку оставь себе, а я, может быть, тут и ночевать останусь». «И в самом деле, куда идти? Куда?» — подумал он. «Дома нет». Жена сразу же расторгнула брак, как торжественно сообщили ему. Добилась лишения его прав отцовства, квартиру поменяла. Где теперь прописываться? Друзей никого не осталось. Он вышел на обезлюдевший проспект претендентов. «Странно», — подумал он. «Еще так рано, а людей никого не видно. А да, сегодня же матч. Наши встречаются с гренландскими профессионалами. Матч века. Победа принципов и бонизма в спорте нам нужна во что бы то ни стало. Если наши проиграют, кое-кого могут и посадить». Дойдя до продуктового ларька, учитель присел на сваленные, как попало, пустые ящики из-под каких-то неведомых ныне фруктов. «Если мне память не изменяет, — подумал учитель, — эти ящики валяются здесь с тех самых пор. Итак, я опять на свободе. — сказал он вслух. — На свободе! И он рассмеялся. Рядом с ним рассмеялся кто-то еще. — Кто ты? — спросил учитель. — Никто, — ответил голос. — А ты? — Я хуже, — ответил голос. Я из будущего. Обычно я живу здесь, сказал хмырь. У меня есть местечко, где можно переночевать, берлога. Но моя сожительница сегодня спит с участковым, сегодня его очередь. Можно было бы пойти к спекулянтке, но она сегодня спит с ревизором. У них в магазине крупно проворовались, идет ревизия, так что сам понимаешь. Ну, пойдем пока в забегаловку, а потом что-нибудь придумаем.